«Это неправильный дедушкин указ», — скривил губы мальчик. «Он и нынче в силе». Князь Меншиков распорядился изымать его из всех присутственных мест, но он по форме еще не отменен. Князь Меншиков поступил правильно, но надо издать новый указ в отмену этого. Он хочет издавать новые указы? Кто ему внушает такие мысли? Или он, Остерман, совсем не понимает двора с его интригами, или рано ли, поздно ли, но дело кончится разрывом между царем и Меншиковым, и тогда гвардия пойдет за царем. Тем паче, что Меншиков в пристранном ослеплении допустил царя к полковым занятиям, и гвардейцы любуются их отроком-полковником, жаждут новых перемен, новых переворотов, которые сулят в мирное время возможность внезапно получить чины, поместья, привилегии, и, кто знает, может, отмену ненавистного майората и обязательной царской службы. А от Меншикова уже ничего нового не ждет буйная вольница. Однако и у Меншикова есть в столице верный полк лейб-гвардии Ингерманландский, да и рядом с городом три верных личных полка генералиссимуса. И если дело дойдет до открытой схватки, то еще неизвестно, кто кого. Значит, Остерману придется болеть. Мог же больной воспитатель ничего не увидеть. Если одолеет Меншиков, ну, в крайнем случае, обзовет дураком и растяпой. А если нет, тогда он будет любимый учитель победителя. Без Меншикова, пожалуй, будет труднее. Не найдется такого сильного покровителя, и у государства не будет такого могучего центра власти. Зато... Барон прикусил пухлую губу. «Если не станет светлейшего, никто не сможет помешать ему воспитывать юного императора, взять совершенно в руки восприимчивую детскую душу, а это многого стоит». «Когда на охоту?» — прокричал в соседней комнате звонкий детский голос. «Хоть час, Ваше Величество!» — прозвенел в ответ фаворит князь Иван. «Да или советушка все еще не собралась?» «А по росписи-то сейчас гистория по учебнику Пуффендориеву. Напомнить?» «И Меншиков тоже может узнать о пропуске занятий». Обергофмейстер и вице-канцлер отошел к конторке, отыскал чистый лист бумаги, вздохнул и написал несколько строк. «Милостивый мой благодетель и заступник, светлейший князь и герцог Александр Данилович, с его величеством я сегодня не могу заниматься как за болезнью, так и особливо за многодельством. Работаю над отправлением курьера в Швецию и приготовлением отпуска завтрашней почты. И сверх того рассуждаю, чтоб не вдруг на него налегать». Последние три слова подчеркнул, расписался своим полным титулом и отправил Меншикову курьером. «Имеющий уши, да слышит, кто предупрежден наполовину вооружен?» Остерман передал князю достаточно прозрачных намеков, сведений для размышлений. Для былого покровителя он сделал все возможное, с удовлетворением подумал Остерман. А если Меншиков не хочет и в этот раз его послушать, и будет налегать, что ж, делайте, как хотите, а я не виноват. Главное, не задерживаться ни с кем в союзе и успевать дождаться победителя, иначе горе бедному иноземцу, волею судеб занесенному управлять великой, нелепой, варварской страной. Завещание светлейшего. Человека легче всего съесть, когда он болен или уехал отдыхать», — сказал людоед в мудрой сказке для взрослых.